Глава 28. Гостиная. Свет. Еще примечательней была в гостиной люстра. Она висела над столом, протянутостью вниз, контрастируя с его простой и гладкой поверхностью. По сравнению с застенчивым и практичным столом, этот предмет был избыточен не менее чем буфет и рояль, и, казалось, вовсе не желал знать никакой меры. Чудо из чеканенной меди было увешано хрустальными шариками, множившими свет, и закруглялась внизу, подвешенным на могучих цепях, колпаком из разноцветных стекляшек. Туда, словно в миску, стекал равномерный свет, а потом, пронизав разноцветные стеклышки, расплескивался по стенам многоцветной тенью, рождавшей сладкие и непростые чувства. Люстра воплощала важность и весомость света. Иначе зачем бы тяжкие цепи, поддерживавшие цветной поддон? Она являла собой массивный и непростой инструмент для преображения скудного света электрических лампочек в свет особый и интимный. Свет именно моего жилья. Она напоминала парящий в воздухе замок. Глядя на нее, я вспоминал спящую царевну в хрустальном гробу на цепях. Когда зажигалась люстра, гладь стола из серой земной тверди превращалась в голубоватую небесную. А превыше небес висел в пространстве многоэтажный замок, и каждый этаж его сиял по-своему, истекающим из невидимого источника светом. Роскошная люстра, нависая над скромным столом, который лишь оттенял ее великолепие, дарила ему многоцветную тень посередке, многоцветный и таинственный, как калейдоскоп, отблеск высей. Однако именно негорделивый стол делал возможным существование в комнате хрустального замка. Он как бы отгораживал пространство нависания люстры, иначе об нее попросту бились бы головами. Да и вообще она была бы неуместна, свисая чуть не до полу. Стол еще и располагал людей вокруг люстры. Сидящие у стола оказывались все равно осененные ее светом. Она же была осью стола, воображаемой линией пронзая его центр и утверждая не случайность его места в пространстве. Свет в гостиной рождал и старинный торшер с четырьмя литыми женскими торсами по углам. Но свет люстры был царящим, умноженным стеклянными шариками, отстраненные многоцветным калейдоскопом ковшика. Свет торшера, тоже предмета непростого, искусного, был неожиданно тих и слаб. Он казался обиженным и почти ненужным предметом. Его свет терялся в присутствии зажженной люстры, слегка облезлый, украшенный поседевшими от времени женскими головками, он подчас казался престарелой красоткой, чащейся обратить на себя внимание. Но когда гасла люстра, обнаруживался тайный смысл старого торшера. Он был способен создавать полумрак, промежуток между темнотой и полным светом. Его желтый световой круг был укромен. На пол его свет ложился не совсем кругом, а был вытянут, как яйцо внутри, из которого черной тенью проступали контуры украшавших его амазонок. Все предметы комнаты отступали во тьму, словно в ночь и сон, и лишь сиял на полу яичный желток с внедренными в него женскими силуэтами. От торшера исходил дух вечного отдыха, но и предвестие ухода во тьму. Когда кто-нибудь заболевал, верхний свет не включали, чтобы поберечь глаза, тогда он становился как бы последней заставой света, а четыре амазонки, словно угрюмые стражницы, охранявшие границу между светом и тьмой, казалось, смеркнется горящий в ночи торшер, и на всей земле не останется больше света, только свет звезд за окном. И начнется великая сказка, полная отчаяния и надежды. Торшер тогда горел на вершине нашего дома, как последний маяк. Помню сидящую под ним маму в халате с распущенной косой. Тот же образ я узнал потом на картине, где женщина с распущенными волосами сидит перед свечкой, последним оставшимся в мире островком света.